Таланты в натальной карте. Талант – дар, над которым властвует человек. Гений – дар, властвующий над самим человеком. Джеймс Лоуэлл. Талант не равно гениальность. Талант не равно социальная или профессиональная реализация. Талант не равно прекрасные заработки. Талант – это нечто другое, более тонкое и порой помогающее объединить все ранее перечисленное. Это нить, соединяющая человека с его родовыми кармическими наработками. И если человек их вспоминает, то перед ним открывается неиссякаемый поток творческой жизни. Это сравнимо с засушливой местностью, в которой забил источник. Он был глубоко под землей, копил энергию, силу, и когда пришло время, мощный столб родниковой воды пробился наверх в виде ключа. Мне нравится эта аналогия тем, что родниковая, или, как ее часто называют, ключевая вода, максимально отражает состояние творческого потока, раскрытого путем соединения человеком верхнего слоя своего «я» с нижним, внутренним. Это ключ, который открывает перед человеком двери в глубины бессознательного, а если открыть правильную дверь, то и вовсе соединяет человека с собственной душой, а там уже и рукой подать до Бога. Именно поэтому вопрос наличия у человека талантов так важен. Каждый подсознательно стремится соприкоснуться с этой нитью, ведущей к раскрытию глубокого потенциала, накопленной мощи, пробуя себя то в одном, то в другом, пока не добьется ощущения этого освежающего потока, не запустит процесс трепетного, живого проникновения высшего и тонкого в земное и плотное. Можно сказать, что через раскрытие заложенных в человеке талантов происходит распаковка души, ведущая к божественной подлинности человека. В процессе настоящего творчества человек чувствует себя причастным к чему-то, что выше его личности, выше его простого житейского опыта. Причем вовсе не обязательно творчество должно выражаться в написании картин, создании музыки или плетении макраме. Жить творческой жизнью – это значит дать своей душе место, позволить роднику появиться там, где засуха и отсутствие движения. Ощущать жизнь текучей и живой, чувствовать соединение с высшим и большим. Можно талантливо готовить, воспитывать детей, составлять таблицы, сидя в офисе, решать математические задачи, и вовсе не обязательно для того, чтобы считать себя талантливым человеком, вы должны виртуозно играть на фортепиано или владеть кистью. Хотя, несомненно, именно в работе с цветом, формой и звуком раскрывается нечто особенное в человеке. Почему я говорю о том, что натив как бы вспоминает свои таланты? Почему я не говорю о том, что человек тренирует или создает талант, нарабатывает его или находит? На мой взгляд, говорить о том, что человек его вспоминает, наиболее точно отражает то, что происходит с ним в процессе проявления способностей. Вы замечали, каким образом человек раскрывает свои таланты? Очень часто это происходит в глубоком детстве, причем ребенка этому мог никто не учить. А тут он берет и шокирует родных, например, внезапно написанным стихотворением. И тут родители-то и замечают: «Ой, а наш малыш талантлив, и откуда он это взял? Будем развивать». Приведу простой пример. Всем известна история итальянского скрипача-виртуоза и композитора Никола Паганини. Уже в возрасте 4 лет мальчик проявлял невиданные для своего возраста музыкальные таланты, заметив которые, его отец, Антонио Паганини, стал их усердно развивать. Он родился настолько высокочувствительным ребенком, что данная от природы острота слуха его утомляла. Удары колокола собора, находящегося по соседству, били по нервам малыша, а слишком резкие и громкие звуки доводили его до обморочного состояния, объяснить которое не могли даже врачи. Конечно, высокая чувствительность, уникальный слух и яркость восприятия сыграли огромную роль в становлении Паганини как музыканта. Уже с 6 лет ребенок удивлял своими импровизациями, а в 8 лет он написал скрипичную сонату и ряд труднейших вариаций на популярные народные и оперные темы. Можно ли сказать, что ребенок просто взял и научился этому, что он натренировал способность сочинять в столь короткие сроки? Нет. Взяв инструмент в свои руки, он словно вспоминал, а не учился игре. Талант раскрывается очень часто именно в ощущении вспоминания, словно оно само льется, оно получается, и это чувство напитывает, дает радость, соединяет человека тонкой нитью с теми талантами, которые тянутся из глубин родового эгрегора и из опыта прошлых жизней, возвращая его к тому, что он уже когда-то умел. Эгрегор – энергоинформационная структура в тонком мире, возникшая вследствие накопленного энергетического потенциала в материальном мире, своего рода хранилище энергии человека, которое находится в более тонком мире, нежели мир физический. Да, если возвращаться к примеру гениального Паганини, то всем известно, что дело не обошлось без тирана отца, заставлявшего несчастное дитя заниматься в темном чулане до тех пор, пока тот не достигнет чистого звучания. Но никакие угрозы не смогли бы пробить источник таланта в засушливой почве, если бы его изначально там не было. Способности проявились не благодаря изнурительным занятиям, а скорее вопреки. Конечно, талант может проявить себя в любом возрасте, не обязательно в детстве. Это был лишь пример, но вне зависимости от возраста человек сталкивается с этим ощущением вспоминания, словно он когда-то это делал, у него уже как будто есть какие-то наработки. Он натыкается на эту нить творчества и не может остановиться. Он идет вслед за этим напитывающим чувством творения. Эта нить ведет к распутывающемуся клубку накопленной кармы и даров предков. Как я упомянула в самом начале, наличие таланта не гарантирует высоких заработков, а высокие заработки не всегда обуславливаются талантом. В обществе принято думать, что талант равен предназначению или профессии, однако все ранее перечисленное в гороскопе относится к разным частям карты и друг для друга являются взаимодополняющими составляющими, а иногда и взаимоисключающими. Натив может быть невероятно талантливым художником, но при этом умереть в нищете, или виртуозно играть на скрипке, но не найти должной оценки и признания. В идеале, когда все факторы гороскопа складываются в единую картину, где талант может вырасти в гениальность, дающую на хлеб, где сфера финансов имеет хорошие связи с социальной ролью в гороскопе, рождение человека происходит в то время, когда он событийно сможет снискать признание его дарований в обществе. И если мы смотрим на карту с точки зрения реализации человека, особенно реализации профессиональной, а не просто личностной, то мы ищем своего рода золотую середину между заложенным потенциалом, талантами, социальной ролью, задачей и тем, что позволит зарабатывать на жизнь. В астрологическом смысле это выглядит как гармоничные связи трех домов профессии – второго, шестого, десятого. Показатели этих домов являются основными при выборе реализации человека. Но вопрос талантов и способностей мы сейчас разберем отдельно. Итак, как найти в карте таланты и способности? В первую очередь, это планеты первого дома, поскольку этот дом является наиважнейшей точкой гороскопа. Тот дом, в котором находится управитель асцендента, часто является местом судьбы, сферой, через которую человек находит свое выражение. Это можно назвать еще местом силы. Человек может опираться на темы того дома, в котором находится управитель асцендента. Также смотрим планеты, соединенные с асцендентом, и аспекты к управителю асцендента. Дорифорий – возничий. Дорифорий – планета, восходящая прямо перед Солнцем или ближайшая к Солнцу восточная планета. Это чаще всего бывает Меркурий или Венера. Возничий – планета, заходящая прямо за Солнцем, ближайшая к Солнцу западная планета. Чаще всего это также Меркурий или Венера. Доминус Генитура – самая сильная планета в карте, владыка рождения, которая может управлять хозяином гороскопа, владыкой гороскопа, не будучи им. Планеты в экзальтации и обители. Управитель солнечного знака и планеты, соединенные с Солнцем. Планеты в элевации, находящиеся выше горизонта. Чем выше находится планета, тем больше ее влияние в гороскопе. Планеты в ручке чаши или прощи. Фигуры Джонса – отдельная концепция, которая относится к анализу планетарных конфигураций и аспектов в астрологии. Мажорные аспекты к Солнцу – диспозитор Солнца, планета, управляющая знаком, в котором находится Солнце. Планеты в соединении с благоприятными звездами, с узким орбисом, не больше 1,5 градусов. Подробнее об используемых орбисах и правилах использования звезд в гороскопе слушай в отдельной главе «Неподвижные звезды в гороскопе как показатель таланта». Скопление планет. Особое внимание нужно обратить на планету, которая имеет сильнейшее положение в знаке и лучшее по аспектам дому. Для неопытного астролюбителя синтез всех показателей может быть затруднителен, поэтому рекомендую выписать все на лист, под каждую планету выделить свой столбик, и та планета, которая наберет большее число указаний и является сферой вашего таланта.